Глава 37. Накануне сражения. Мрачное раздумье Рауля было прервано трактирщиком, вбежавшим в комнату, где происходила описанная нами сцена с криком «Испанцы! Испанцы!». Эти слова были столь значительны, что всякие другие дела и заботы должны были уступить место мысли о неприятеле. Молодые люди расспросили хозяина и узнали, что неприятель действительно приближался через Гуден и Бетюн. Пока Арменш приказывал седлать лошадей, молодые люди пошли к самым высоким окнам дома, откуда видны были окрестности, и разглядели оттуда со стороны Мерсена и Ланса многочисленный отряд пехоты и конницы. На этот раз перед ними была не бродячая шайка беглых солдат, а целая армия. Оставалось только послушаться мудрых советов Арменжа и ретироваться. Молодые люди поспешно сошли вниз. Арменж сидел уже на коне. Оливен держал лошадей Рауля и Дегиша, а слуги графа сторожили пленного испанца, сидевшего на нарочно для него купленной маленькой лошади. Для большей предосторожности ему связали руки. Маленький отряд рысью пустился по Камбренской дороге, где надеялись найти принца. Но принца не было там уже со вчерашнего дня. Он удалился в Бассе вследствие полученного им ложного донесения, что неприятель будет переправляться через Лис в Эстере. В самом деле, обманутый этими известиями, принц удалил войска от Бетюна и сосредоточил все силы между Вьей-Шапелью и Ля-Ванти. Сам он, объехав с маршалом Грамоном на рекогносцировке всю линию, только что возвратился – и, сев за стол, спрашивал сидевших с ним офицеров о сведениях, которые каждому из них поручил собрать, но никто не знал ничего положительного. Двое суток, как неприятельская армия скрылась, словно испарилась. А неприятельская армия никогда не бывает так близко и никогда не угрожает так сильно, как в тот миг, когда она вдруг бесследно исчезает. Принц против обыкновения был не в духе и задумчив, когда вошел офицер и доложил маршалу Грамону, что кто-то желает с ним говорить. Герцог попросил позволения у принца и вышел. Принц проводил его глазами, и взор его остановился на двери. Никто не смел промолвить слово, опасаясь прервать его размышления. Вдруг раздался глухой гул. Принц быстро встал, протягивая руку в ту сторону, откуда слышался этот шум, очень ему знакомый. Это был гул пушечных выстрелов. Все встали. В эту минуту дверь опять отворилась. «Ваше высочество», — сказал маршал де Грамон с веселым лицом, — «позволите ли сыну моему графу де Гишу и спутнику его виконту де Брожелону сообщить вам известие об армии, которую мы ищем, а они уже нашли?» «Разумеется», — поспешно отвечал принц, — «позволю ли я? Не только позволяю, но и прошу. Пусть войдут». Маршал ввел молодых людей. «Говорите, господа», — сказал принц, кланяясь им, — «говорите, а потом обменяемся обычными приветствиями. Всего важнее теперь для нас всех знать, где неприятель и что он делает». Говорить, естественно, следовало графу де Гишу. Он был старше и представлен принцу отцом. Кроме того, он давно знал принца, а Рауль видел его в первый раз. Он рассказал, что они видели из Мазенгарбской гостиницы. Рауль, между тем, созерцал молодого полководца, знаменитого уже битвами при Рокруа, Фрейбурге и Нортлингене. Луи Бурбон, принц де Конде, которого после смерти отца его, Генриха Бурбона, звали по тогдашнему обычаю просто месье ле принц, был молодым человеком лет 26 или 27, с орлиным взором, агли окки грифани, как говорит Данте, с римским носом, с длинными вьющимися волосами, среднего роста, но хорошо сложен и одарен всеми качествами великого воина, верным взглядом, решимостью, баснословным мужеством. Это не мешало ему быть в то же время ловким светским человеком, так что кроме преобразований, сделанных в военном деле его новыми идеями, он преобразовал в Париже и придворную молодежь, естественным главой которой был, в противовес щеголям старого двора, образцами которых были Бассомпьер, Биллигард и герцог Ангулемский. Их называли «петиметр». С первых слов де Гиша и по направлению, откуда долетал гром пушек, принц понял все. Неприятель, конечно, перешел Лис при Сен-Винане и шел на Ланс, намереваясь овладеть этим городом и отделить французскую армию от Франции. Пушки, гром которых слышался время от времени сильнее прочих, были орудия большого калибра, отвечавшие на испанские и лотарингские пушки. Но как велик был этот корпус? Был ли он послан только для того, чтобы отвлечь на себя французские войска? Или это вся армия? На этот последний вопрос принца де Гиш не мог ответить. Между тем, это было всего важнее знать, и на этот вопрос принц более всего желал бы получить точный, определенный, положительный ответ. Тогда Рауль пересилил в себе чувство робости, естественно и против его воли, овладевшее им в присутствии принца. Он решительно подошел к нему и сказал: «Позвольте мне, ваше высочество, сказать несколько слов, которые разрешат, может быть, ваше недоумение». Принц обернулся и одним взглядом окинул молодого человека. Он улыбнулся, видя перед собой мальчика лет 15. «Говорите, говорите», — сказал он, смягчая свой отрывистый голос, как будто говорит с женщиной. «Да простите, ваше высочество, пленного испанца», — отвечал Рауль краснея. «Вы взяли в плен испанца?» — спросил принц. «Так точно, ваше высочество?» «Да, я и забыл», — заметил де Гиш. «Это очень просто, потому что вы его взяли в плен», — сказал, улыбаясь, Рауль. Старый маршал обернулся к виконту с чувством признательности за комплимент, сделанный сыну. Принц продолжал: «Вы правы, пусть приведут пленного». Между тем принц отвел де Гиша в сторону и расспросил его, как взяли в плен испанца и кто этот молодой человек. «У вас есть письмо от сестры моей, госпожи Лонгвиль», — сказал принц, возвратившись к Раулю. «Но я вижу, вы предпочли отрекомендоваться сами, дав мне хороший совет». «Я не хотел прерывать разговора вашего высочества с графом», — отвечал Рауль краснея. «Но вот письмо». «Хорошо, отдайте мне его после», — сказал принц. «Вот пленный, подумаем сначала о важнейшем». «Ввели пленного». Это был один из кондотьеров, существовавших еще в ту эпоху, продававший кровь свою кому угодно и состарившийся среди хитростей и грабежа. С той минуты, как его взяли в плен, он не произнес ни слова, так что взявшие его и сами не знали, к какой нации он принадлежит. Принц посмотрел на него с выражением глубокой недоверчивости. «Какой ты национальности?» — спросил он. Пленный отвечал что-то на иностранном языке. «А, кажется, испанец. Говорите вы по-испански, Грамон?» «Очень плохо, ваше высочество». «А я ни слова», — заметил, смеясь, принц. «Господа», — прибавил он, обращаясь к окружающим, «не говорит ли кто-нибудь из вас по-испански, и не угодно ли ему быть моим переводчиком?» «Я говорю, ваше высочество», — сказал Рауль. «А, вы говорите по-испански?» «По крайней мере, столько, что могу исполнить в данном случае приказание вашего высочества». Во время этого разговора пленный стоял бесстрастно, как будто вовсе не понимал, о чем идет речь. «Его высочество спрашивает вас, какой вы национальности», — сказал Рауль на самом чистом кастильском наречии. «Их бин айн дойчер», — отвечал пленный. «Что он говорит?» — спросил принц. «Что это за новая тарабарщина?» «Он говорит, что он немец, ваше высочество», — отвечал Рауль. «Однако я сомневаюсь, выговор у него вовсе не немецкий». «Так вы говорите и по-немецки?» — спросил принц. «Говорю, ваше высочество», — отвечал Рауль. «И можете допросить его по-немецки?» «Могу». «Так допрашивайте». Рауль начал допрос. Но допрос подтвердил его предположение. Пленный не понимал или притворялся, что не понимает Рауля, а Рауль со своей стороны плохо понимал его ответы, смесь фламандского с эльзасским наречием. Однако, несмотря на все усилия пленного отделаться от формального допроса, Рауль угадал естественное наречие его. «Вы не испанец, вы не немец, вы итальянец». Пленный закусил губу. «Ага, это и я понимаю очень хорошо», — сказал принц де Конде. «И если он итальянец, так я буду продолжать допрос». «Благодарю вас, виконт», — прибавил принц, смеясь. «С этой минуты вы мой переводчик». Но пленный также мало был расположен отвечать по-итальянски, как и на других наречиях. Он хотел только отделаться от вопросов. Он не знал ничего. Ни числа неприятеля, ни имени командующего, ни цели похода армии. «Хорошо», — сказал принц, понимая причину такого незнания. «Этого человека взяли за грабежом и убийством. Он мог бы искупить жизнь свою откровенностью, но он не хочет говорить. Так расстрелять его». Пленный побледнел. Двое солдат, приведшие его сюда, взяли его под руки и повели к дверям, между тем, как принц, обратясь к маршалу де Грамону, забыл уже, казалось, данное им приказание. На пороге пленный остановился. Солдаты, помня только приказ генерала, хотели заставить его идти дальше. «Одну минуту», — сказал пленный по-французски. «Я готов говорить, ваше высочество». «А, — сказал принц, смеясь, — я знал, что этим кончится. У меня есть чудесный секрет развязывать языки. Молодые люди, воспользуйтесь им. Он пригодится вам, когда придет ваш черед командовать». «Только с условием», — прибавил пленный, — «что ваше высочество поклянетесь оставить меня в живых». «Даю вам мое честное слово», — сказал принц. «Так спрашивайте». «Где перешла армия через Лис?» «Между Сен-Винаном и Эром». «Кто ею командует?» «Граф де фон Сальданья, генерал Бек и сам эрцгерцог». «Как велика она?» 18 000 человек и 36 пушек». «Куда идет?» «На Ланс». «Видите, господа», — сказал принц, с торжествующим видом обращаясь к маршалу де Грамону и к прочим офицерам. «Да, ваше высочество», — сказал де Грамон, — «вы угадали все, что только может угадать гений человека». «Созовите Плеси Бельевра, Вилькье и Дерлака», — сказал принц. «Соберите все войска по эту сторону Лиса, чтобы они были готовы выступить в эту ночь. Завтра, по всей вероятности, мы атакуем неприятеля». «Но подумайте, ваше высочество», — сказал маршал де Грамон, — «что, собрав всех, кого только можем, у нас едва будет 13 000». «Господин маршал», — отвечал принц, — «великие сражения выигрывают маленькими армиями». Потом, обратясь к пленному, он сказал: «Увести его и не спускать с него глаз. Жизнь его зависит от сообщенных им сведений. Если они справедливы, мы возвратим ему свободу. Если нет, так расстрелять его». Пленного увели. «Граф де Гиш», — продолжал принц, — «вы давно не виделись с вашим отцом, так останьтесь же при нем. А вы», — прибавил он, обращаясь к Раулю, — «если вы не очень устали, идите за мной». «Хоть на край света, ваше высочество», — воскликнул Рауль, всей душой привязавшись уже к молодому генералу, столь достойному своей славы. Принц улыбнулся. Он презирал льстецов, но очень уважал энтузиастов. «Вы хороший советник», — сказал он. «Это вы сейчас доказали. Завтра увидим, какой вы солдат». «А что мне прикажете делать?» — спросил маршал. «Останьтесь принять войска. Я или сам за ними приду, или пришлю к вам курьера, чтобы вы привели их ко мне. 20 гвардейцев на добрых конях больше мне не нужно в конвой». «Очень мало», — заметил маршал. «Довольно», — сказал принц. «Хорошая у вас лошадь, господин Бражелон». «Мою убили сегодня утром, и я приехал на лошади моего лакея. Выберите же себе сами, какую хотите на моей конюшне. Без ложного стыда возьмите ту, которая вам покажется лучше. Она понадобится вам, может быть, еще сегодня вечером, а завтра непременно». Рауль не заставил повторять себе этого дважды. Он знал, что самая тонкая учтивость, какую можно оказать начальнику, особенно если этот начальник принц, повиноваться тотчас же и не рассуждая. Он пошел в конюшню, выбрал андалузского буланой масти коня, оседлал и взнуздал ее сам, потому что Атос советовал ему в опасное время не поручать никому этих важных распоряжений, и присоединился к принцу, который в ту минуту тоже садился на коня. «Теперь», — сказал ему принц, — «не угодно ли вам дать мне письмо?» Рауль подал его. «Не отставайте», — сказал принц и пришпорил лошадь, прицепив поводье к луке, как делал всегда, когда хотел, чтобы руки у него были свободны. Он распечатал письмо госпоже Лонгвиль и поскакал по ланской дороге, между тем, как гонцы, посланные для сбора войск, помчались в разные стороны. Принц читал на скаку. «Вас тут очень хвалят», — сказал он через минуту. «Я скажу вам только одно. После того, что я слышал и видел, я еще лучшего о вас мнения». Рауль поклонился. Между тем, с каждым шагом, приближавшим их к Лансу, пушечные выстрелы становились слышнее. Глаза принца были устремлены в ту сторону неподвижно, как глаза хищной птицы. Можно было подумать, что взор его может проникать сквозь деревья, заграждавшие перед ним горизонт. Время от времени ноздри принца расширялись, как будто он жаждал подышать запахом пороха, и он сопел, как его лошадь. Наконец пушки стали слышны так близко, что, очевидно, поле битвы было не дальше Лье, и в самом деле при повороте дороги увидели деревню Онней. Поселяне были в большом смятении. Слухи о жестокостях испанцев распространились повсюду и пугали всех. Женщины уже бежали в Витри, оставалось только еще несколько мужчин. Увидев принца, они подбежали к нему. Один из них узнал его. «А, ваше высочество», — сказал он, — «вы прогоните всех этих уродов испанцев и разбойников лотарингцев?» «Да», — отвечал принц, — «если ты хочешь служить мне проводником». «Охотно, ваше высочество. Куда прикажете проводить вас?» «На какую-нибудь возвышенность, откуда виден Ланс и его окрестности». «Извольте». «На тебя можно положиться? Ты настоящий француз?» «Старый солдат, был при Рокруа, ваше высочество». «Вот тебе за Рокруа», — сказал принц, давая ему свой кошелек. «Хочешь ты сесть на лошадь или пойдешь пешком?» «Пешком, ваше высочество, пешком. Я всегда служил в пехоте. Да к тому же я поведу вас такой дорогой, где и вам, ваше высочество, придется спешиться». «Так веди же». «Нечего терять время». Крестьянин побежал перед лошадью принца и за 100 шагов от деревни повернул на тропинку, пролегавшую по прелестной лощине. С полмили ехали под тенью деревьев, и пушечные выстрелы слышались так близко, что при каждом выстреле можно было ожидать, что услышишь и свист ядра. Наконец достигли другой тропинки, взбиравшейся по скату горы. Крестьянин свернул на нее, прося принца следовать за ним. Принц спешился, приказал спешиться одному из своих адъютантов и Раулю, а другим дожидаться его и быть начеку. Он начал взбираться по тропинке. Через 10 минут достигли развалин старого замка на вершине холма, возвышавшегося над всеми окрестностями. Не дальше, чем за четверть лье, увидели Ланс, готовый сдаться, и перед ним всю неприятельскую армию. Одним взглядом принц окинул все пространство от Ланса до Весми. В одну минуту возник в уме его весь план сражения, долженствовавшего завтра спасти Францию во второй раз от нашествия неприятеля. Он взял карандаш, вырвал из записной книжки листок и написал: «Любезный маршал, через час Ланс будет во власти неприятеля. Приведите ко мне всю армию. Я буду в Вандене, где и дам диспозицию. Завтра мы возьмем обратно Ланс и разобьем неприятеля». Потом, обратясь к Раулю, он сказал: «Ступайте. Отвезите поскорее это письмо к Деграмону». Рауль поклонился, взял записку, сбежал с горы, сел на лошадь и поскакал. Через 15 минут он был уже у маршала. Часть войска уже пришла, остальных ждали с минуты на минуту. Маршал Деграмон повел всю бывшую на лицо пехоту и кавалерию по дороге в Ванден, а герцогу де Шательону поручил дождаться и привести остальных. Вся артиллерия была уже в сборе и готова была выступить в ту же минуту. Было 19:00, когда маршал прибыл на место. Принц ждал его. Ланс, как он предвидел, достался неприятелю почти немедленно после отъезда Рауля. Прекращение пальбы известило об этом событии. Дождались ночи. По мере того, как темнело, подходили войска, созванные принцем. Отдан был приказ, чтобы не били в барабаны и не трубили в трубы. В 9:00 совсем стемнело. Равнина едва была освещена слабым сумеречным светом. Молча тронулись с места. Принц вел колонну. За деревней Онней армия увидела Ланс. 2 или 3 дома горели, и до солдат долетал глухой гул, возвещавший об агонии города, взятого приступом. Принц каждому указал свой пост. Маршал Деграмон должен был занять левое крыло, опираясь на Мерикур. Герцог де Шательон — центр, сам принц — правое крыло, впереди деревни Онней. Порядок битвы должен был остаться на завтра тот же, что и при настоящей диспозиции. Каждому проснуться на том самом месте, где ему нужно маневрировать. Передвижение войск было совершено в глубочайшей тишине и с величайшей точностью. В 10:00 все были на своих местах. В 10:30 принц объехал посты и отдал приказание на следующий день. Начальникам приказано было заботиться больше всего о 3 вещах, и они должны были смотреть, чтобы солдаты все в точности исполнили. Во-первых, чтобы различные корпуса шли ровно, чтобы пехота и конница держались на одной линии и не нарушали интервалов. Во-вторых, идти в атаку шагом. В-третьих, предоставить первые выстрелы неприятелю. Графа де Гиша принц прикомандировал к отцу, а Бражелона оставил при себе. Но молодые люди попросили позволения провести ночь вместе, что им и было разрешено. Они раскинули палатку возле палатки маршала. Несмотря на день, проведенный в трудах, они не чувствовали необходимости сна. Вечер перед сражением – вещь торжественная и важная даже и для старых солдат, а тем более для молодых людей, готовящихся присутствовать на ужасном зрелище в первый раз. Накануне сражения думают о тысяче вещей, забываемых до тех пор и пробуждающихся в эту минуту в памяти. Накануне сражения люди, равнодушные друг к другу, делаются друзьями, друзья делаются братьями. Само собой разумеется, что если в глубине сердца кроется какое-нибудь нежное чувство, то оно, естественно, разгорается сильнее. Вероятно, у каждого из молодых людей было такое чувство, потому что они сели по углам палатки и начали писать что-то, положив бумагу на колени. Письма их были длинны, 4 страницы покрылись мелким убористым почерком. Иногда молодые люди взглядывали друг на друга с улыбкой. Они понимали друг друга без слов. Эти 2 нежные и симпатичные натуры были созданы так, что могли понимать друг друга молча. Окончив письма, они спрятали их в 2 пакеты, так что никто не мог прочесть адреса, не сняв 1 пакета. Потом они подошли друг к другу и обменялись с улыбкой письмами. «Если со мной случится несчастье», — сказал Бражелон. «Если я буду убит», — сказал де Гиш. «Будьте спокойны», — сказали одновременно. Они обнялись, как братья, завернулись в плащи и заснули юным сном птиц, цветов и детей.